Dialogue 5. In the office. Диалог номер 5. В офисе. Good evening. Добрый вечер. Good evening. Добрый вечер. How can I help you? Чем могу служить? I am Anna Potapova. I have an appointment with Mr. Sherwood. Here is my business card. Я Анна Потапова. У меня назначена встреча с господином Шервудом. Вот моя визитная карточка. May I know the reason for your visit? Могу я узнать причину визита? I'd like to say goodbye to the president before I leave. Перед отъездом я бы хотела попрощаться с президентом.